Глава 4. Михаил. Режу мясо на стейке, а у самого в голове крутится рой мыслей, которые не хотят становиться в правильный порядок. Это просто какая-то шутка. Или девушка очень похожа на... Но не может же быть такого. Да еще и прямо под Новый год. Опять под Новый год, и опять авария. А может, это просто чья-то злая шутка? Палец обжигает резкой болью, и я дергаю его, понимая, что порезался. И такого не случалось уже очень давно. Бурчу я себе под нос и подставляю палец под холодную воду. Прислушиваясь к звукам в доме, тишина. Значит, еще не пришла в себя. Хотя я думал, что когда буду обрабатывать ее лоб, она очнется, но нет. Опираюсь рукой об столешницу и пытаюсь успокоить себя, но не выходит. «Как вы себя чувствуете?» – спрашивает доктор, водя передо мной рукой. «Сколько пальцев видите?» «Где Настя?» – хриплю я. «Кто?» – удивленно переспросил доктор. «Девушка. Со мной в машине была девушка». Повторяю, а сам боюсь услышать ответ. «Не знаю, о чем вы. К нам вас привезли одного. После аварии. Вы были без сознания больше 3 суток. Сегодня уже 2 января». «Со мной была девушка». Дергаюсь я, но тут же застонал от боли во всем теле. «Медсестра!» — кричит доктор. А через 5 минут я проваливаюсь в сон. И вот сейчас, как насмешка судьбы, эта девушка лежит в моей комнате и не приходит в себя. И даже пахнет она так же, как 9 лет назад. Мы тогда ехали на празднование Нового года к общим друзьям, и на трассе какой-то лихач решил обогнать нас. Мою старенькую Ладу тогда просто сложила пополам. И я даже представить не мог, что произошло с Настей, пока... Поворачиваю голову и вижу, что на кухню входит Настя. Это действительно она. Только женственнее стала, красивее. И взгляд такой, что хочется утонуть в синеве ее глаз. От этих мыслей я начинаю злиться. Но только она натыкается на меня своими глазами, как у меня срабатывают не те рефлексы, которые должны бы сработать. Все рассмотрела. Хочу быть грубым, но не выходит. Вот только Настя вся напрягается от моего голоса и делает шаг назад. Мыслительный процесс работает хорошо. Значит, вспоминаешь? Настенька. Протягиваю я ее имя, смакую каждую букву. «Нет!» — шепчет побелевшими губами Настя. А я уже не могу себя остановить. Мне нужно дотронуться до нее. Сейчас же. Я должен проверить еще раз, что она настоящая. А после скрутить эту красивую шейку или... Ну, я тоже так подумал сначала. А после занес тебя в дом, включил свет. Я подхожу к ней почти вплотную и, наклонившись, заглядывая в глаза, уже тише добавляю. И понял, что спас сегодня ту, которая когда-то меня убила. В ее глазах мелькает непонятная мне боль, и слезы начинают наполнять их. Это что, представление? «Этого не может быть!» — шепчет совсем тихо, а я залипаю на ее губах. «Интересно, они до сих пор такие же на вкус?» «Ну, здравствуй, Настенька!» — говорю я, впиваясь в ее губы поцелуем. Меня уносит, кроет и просто перемыкает сознание. Я теряюсь в ощущениях, потому что они такие же, как и тогда. Вкус ягод на губах и цветочный запах вокруг срывает все мои устои и предохранители. Беру Настю за талию и резко вжимаю в себя, заставляя ее выдохнуть и открыть ротик. Вот теперь можно и по-взрослому играть. Прикусываю ее губку, которая первая попадается на пути, а после сразу зализываю. Чувствую, как Настя вся сжимается в моих руках, а еще понимаю, что она не отвечает на поцелуй. Ныряю языком в ее рот и сразу зашиплю, так как чувствую острые зубки на нем. Настя пытается меня оттолкнуть, а после замахивается, но я успеваю поймать ее руку. Отпускаю ее губы, и чувствую, что мой язык пульсирует. «Убрал от меня свои руки, Миша!» — рявкает на меня Настя, а я даже подвисаю от ее вида. Только что была бледной и потерянной, а сейчас драться собирается. Это немного не та Настя, которую я помню. «А то что?» — спрашиваю я, опять наклоняясь к ней, но она начинает прогибаться в руках, отодвигая свою голову от меня. «Что ты можешь сделать мне, Настенька?» Но в следующий миг меня сгибает пополам. «Твою мать!» Рычу я. «Но ее можно и не трогать», — со злостью отвечает Настя. Оскакивает меня, а я упираюсь одной рукой в стену, а другой придерживаю свои яйца. «Как же больно!» «Ты меня ударила по яйцам!» — шепчу я зло, переводя на нее взгляд. «Не отбила», — говорит она тем же тоном. «Жаль. Нужно было отбить. Где я нахожусь?» — спрашивает, оглядываясь по сторонам. Я выдыхаю, пытаясь успокоить злость внутри. Растирая рукой свои причиндалы и, выровнявшись, делаю шаг к Насте. «Не подходи», — — рычит на меня она. «Ну, ты мне уже показала, как будешь бить в случае чего. Больше я таких ошибок не допущу». Отвечаю я ей и вижу, как вместо страха у нее в глазах поднимается буря. «Я задала вопрос», — рявкает она. «Я хочу услышать на него ответ». Ниже меня больше, чем на голову. Худенькая, но шикарными бедрами и сиськами, которые обтягивает простой вязаный свитер и джинсы. И не скажешь, что передо мной стоит дворянка Юсупова. «Ты разучилась нормально просить, Настенька?» Говорю более спокойно я, и вижу, что Настя злится еще сильнее. «Неужто тебе научить это делать?» «Это тебя нужно учить», — резко отвечает она, глянув по сторонам, добавляет, «как мясо готовить». «Мясо?» Я дергаюсь к плите, где жарятся стейки. «Успел. Немного пережарил, но не сгорели». Снимаю сковороду с плиты и поворачиваюсь к Насте. Она стоит, сложив руки перед собой, и смотрит высокомерно. «Вот же заноза дворянская». «Где я нахожусь, Медведев?» — спрашивает так, будто я ее подчиненный. Я знаю такой голос, сам его постоянно использую на работе. «А ты ничего не забыла случайно?» — повторяю ее позу. «Например, что влетела в ограду моста. Если бы не я, то ты бы уже рыб кормила». «Это какой-то рок судьбы», — тяжело вздыхает она, а ее глаза опять заволакивают слезами. Но она их быстро смакивает. «Снова авария, и снова ты. Вот только в этот раз, ай, неважно». «Что неважно? Ты договаривай», — подталкиваю я, опять злясь. «А то, может, тебе и не важно, а вот мне интересно послушать. Как ты так быстро смогла переобуться тогда? Или твоя голубая кровь решила, что ты недостойна быть с тем, кто может и не встать на ноги?» «Так я встал. Я развожу руками в стороны, демонстрируя себя. Живой, здоровый». Настя кривится и, отвернувшись, осматривается вокруг, будто ей неинтересно. Но я вижу, как она напряжена. «Здесь есть связь или телефон?» — задает она другой вопрос. «А я не этого ожидал. Здесь есть я», — рычу на нее я. Но прикрываю глаза и перевожу дыхание, добавляю. «И мы сейчас будем ужинать, ну или завтракать». Настя вздыхает и подходит к кухонному острову, а походка все такая же. Перевожу взгляд на окно, метель не стихает. А сегодня уже 31-е. И до вечера вряд ли нас расчистят. Но может, хоть нервы себе пощекочу напоследок. Или все же узнаю правду.